Глава 5. Утром прошел дождь. Прокатился с громом и молнией, распугал людей, спешащих на работу. И резко прервался. Настроение было сумрачным. Ночью снились ужасы, и Валентина в гости не пришла. Она и не обязана была, поскольку никаких обязательств. Но все равно грустно. Утром постоял у ее двери, передумал звонить, побежал на работу. Ветром чуть не вырвало зонт, пока поднимался на крыльцо. Стоило дойти до рабочего места, дождь прекратился. В отделе царила гнетущая тишина. Практикант сидел, нахохлившись весь мокрый, перебирал сырые пожитки в сумочке. Именно сегодня он оставил дома зонт. Нормальная ситуация. Ударно началась практика. Голова обвязана, кровь на рукаве, собака покусала, ребра пересчитал о ступени. Но вчера утер всем нос. И это тихо раздражало. «Почему так тихо?» — проворчал Алексей, пристраивая мокрый зонт на полу. — У нас забастовка. Ждем сообщения ТАСС, что дело само себя раскрыло. Лида оторвалась от бумаг, покачала головой. — Не работает, Леди Александровна? — Алексея несло. — Можем мебель переставить по системе научной организации труда. Тогда работа нас точно испугается. — Николай Акимович, ты что там свои копейки пересчитываешь? Баланс не сходится? Крюгер что-то буркнул и ссыпал мелочь в карман. «Разгулялись вы, Алексей Егорович», — заметила Лида. «Вас уже назначили начальником отдела?» «А что, должны?» — проснулся Островой. «Гы-гы», — оскалился Шабанов. Алексей сел за стол и тоже уставился в пространство. Варламов отсутствовал, получал утреннюю порцию от начальства. «В отпуск бы сейчас, на море», — мечтательно протянула Лида. «Так и представляю, лежу себе на песочке, рядом плещется волна, чайки кричат. И наглый абхазец норовит меня склеить. Эх, ведь жизнь дается только раз, и прожить ее надо». «В Сочи», — отрубил Алексей. «Мы знаем. Кстати, Лидия Александровна, если тебе не хватает по жизни наглых абхазцев, можешь прогуляться по центральному рынку, там на любой вкус». «Очень смешно», — фыркнула Лида. «Не с той ноги встал, товарищ заместитель начальника отдела? Вот натравим на тебе Варламова, будешь знать». «Алексей, ты веришь Ходосевичу?» — спросил Крюгер. «Верю», — буркнул Разин. «Скользкий, неприятный тип, но верю». «А я вот считаю», — начал практикант. «Виталик, помолчи», — возмолился Алексей. «А то из класса выставим». «Извини, но твое мнение никого не интересует». Виталик надул губы и отвернулся. «Не обижайся», — добавил Алексей. «Уже обиделся», — вновь расцвел Шабанов. «Не хочу, но верю этому пройдохе», — продолжал Алексей. «Пусть комитет с его наркотиками разбирается, а убийство на него вешать не будем. Не из того теста слеплен человек. Он реально вчера расстроился, когда узнал о смерти Ермоловой. Такое не сыграешь. И рассказ его сумбурный, вздорный, но в целом правдивый. Не мог он ударить жертву по голове», — сказала Лида. «Рука у него действительно сломана. Работать ей можно, но без усилий. Я позвонила в регистратуру 25-й поликлиники», — объяснила сотрудница в ответ на немой вопрос. «На работу пришла раньше всех и позвонила. Сэкономила нам пару человека часов». «Премного благодарны», — кивнул Алексей. «Будем считать, что от металлиста жертву и похитили. Посадили в машину, оглушили. Или придушили. Свидетелей уже не найти. Да и не стал бы преступник работать при свидетелях. В укромном месте связал, сунул кляп, перетащил в багажник. По крайней мере, на его месте я бы так и сделал. Выжидал несколько часов, пока не уляжется движение. Отвез жертву на Ордынскую трассу. Там выволок из машины, ударил по голове и сбросил в канаву. Предвосхищая ваш вопрос, почему именно там? Не знаю. Так он решил. Видимо, считал, что тело долго не обнаружат. Не рассчитывал, знаете ли, что остановится пенсионер, чтобы подлить масло в двигатель. Психология преступника нам неведома». «А почему сразу не убил?» – спросил Шабанов. «Ждал уйму времени и только потом убил». «Эх, Дениска», – покачал головой Крюгер. «Чувствуется, что ты никогда не сидел в машине с трупом». «А, ну да», — Шабанов смутился. «И убил нашу девушку кто угодно, но не Ходосевич», — с грустью заключил Алексей. «Подполковнику Сергееву это не понравится», — заметил Островой. «Серьезно?» — удивился Разин. «А мы тут сидим для того, чтобы ему нравиться?» Вошел Варламов. Молча сел за стол. С открытой неприязнью стал поедать глазами подчиненных. Следом ворвался подполковник Сергеев. Начал требовать отчет по результатам работы. «Уже передали дело следователям?» Капитан Разин взял слово. Говорил несколько минут, по мере которых подполковник багровил, а потом взорвался, как бытовой газ. «Какого черта капитан Разин только сейчас об этом говорит? Где он был раньше? Чем его не устраивает Ходосевич? Надо же, какие мы привередливые!» Потом успокоился, стал слушать. «Может, ты и прав, хрен тебя знает», – неохотно признал Сергеев. «Но тогда все начинается заново. Как это мило, Разин. И все же подумай хорошенько, я тебя почти по-отечески прошу. А то надо же чудеса!» – он всплеснул руками. «Сначала мы доставляем удовольствие патрульно-постовой службе, выполняя их работу. Теперь мы оказываем услугу Комитету государственной безопасности, отдавая им на блюдечке пойманного распространителя наркотиков. А нашу работу кто будет делать, дядя Вася?» Зазвонил телефон. Варламов схватил трубку, стал слушать. Лицо его потемнело. Он швырнул трубку на рычаг. «У нас убийство, ехать надо». «Так езжайте», бросил Сергеев. «Само не рассосется». «По коням, бойцы», скомандовал Варламов, рассовывая по карманам сигареты и очки. «Островой остается в отделе, остальные вниз». Народ с обреченными минами потянулся к выходу. Вздыхал практикант, явно растерявший боевой дух. «А вас, Штирлиц, попрошу остаться», язвительно сказал подполковник Варламову. «На пару ласковых. Не бойся, не задержу. Пусть в машине твои орлы подождут». Величественно текла Сибирская река. Зеленели островки, заросшие тальником и камышами. Дождь прекратился. Ветер разогнал тучи. Яркое солнце осветило скученные многоэтажки на дальнем правом берегу. За спиной остался северо-чемской жилмассив, разбросанный по пространству девятиэтажки. Слева пляж, справа канавы, гуще ивняка. Береговая полоса была пересеченной. Места для отдыха располагались дальше по течению. Раф уперся в песчаную горку, венчаемую ржавым велосипедом. Дальше пошли пешком. Гудел товарный состав. Невдалеке проходила вспомогательная ветка на станцию Клещиха. Милиционеры окружили рытвину, прикрытую бетонными плитами. Не подпускали посторонних. В стороне мялись любопытные. В основном молодежь, вытягивали шеи. Отдыхающих хватало, невзирая на ранний час, рабочий день и недавний дождь. Шли на речку в основном студенты и школьники, в промежутках между подготовкой к выпускным экзаменам. Тело лежало в яме, недалеко от накренившейся плиты. Казалось, оно скатилось с нее. Молодая женщина, голова вывернута, кровь на песчаной почве, на распахнутой куртке коротышки. Задралась на ней сильно юбка. Контрастно выделялись ярко-красные кроссовки с продольными желтыми полосками. Труп можно было не переворачивать. Взглядом предстал раскроенный затылок и высохшая кровь под головой. Руки девушки были связаны за спиной бельевой веревкой. Изо рта торчал кляп, скомканное вафельное полотенце. Под ложечкой неприятно засосало. «Дежавю, товарищ капитан», – прошептала Лида, передернув плечами. «Знакомая картинка, правда?» Покойницу с натяжкой можно было назвать симпатичной. Вытянутое лицо, прямые волосы, нос с горбинкой. С фигурой тоже было все в порядке. Оперативники разглядывали мертвое тело, и каждый думал об одном и том же. Пересилил себя Виталик Снегирев, оттер плечом постового милиционера, вытянул шею. Он зажимал рот и нос скомканным платком, вздрагивал, но в бегство не обращался. Лида украдкой усмехнулась. Тоже обучающий материал. Люди за флажками не расходились, обсуждали увиденное. Прибыли эксперты на лязгающей «Волге». Скорбно поджав губы, подошел эксперт Борис Давыдович Колкер. «Вы прямо вестник несчастья, Борис Давыдович», – буркнул вместо приветствия Варламов. «Где появляетесь, там труп». «Вообще-то вы первыми появились, Виктор Павлович», – парировал криминалист. «Так что не надо наветов». Несколько минут криминалисты осматривали тело. Коллега поправил жертве юбку, чтобы не топорщилось. Без экспертизы было ясно, что затылок проломили острым металлическим предметом. «Мы с вами где-то встречались», – задумчиво пробормотал Колкер. «Ну, не то чтобы именно с вами, но...» «Кто ее обнаружил?» Алексей повернулся к сотруднику патрульно-постовой службы. «Анонимный звонок в дежурную часть, товарищ капитан. Звонили из автомата. Голос мужской, звонивший, заикался. Сообщил, что в таком-то квадрате береговой зоны лежит мертвая девушка, и повесил трубку. Звонок поступил...» Сотрудник посмотрел на часы. 42 минуты назад. Думаем, обычный гражданин, не пожелавший связываться с милицией. Бывают такие, вроде и законопослушные, но не любят, когда их дергают. Кто-то из отдыхающих. Здесь обычно не ходят, в основном используют спуск к пляжу. Он дальше, там и остаются, но бывает, шатаются по буеракам. Вещей при ней не было. «Мы к трупу не подходили», — замотал головой сержант. «Встали в оцепление и посторонних отгоняли. Рядом с телом вроде нет ничего, поблизости тоже не видно. Ищите». «Вещей нет», — сообщил Колкер. «Только позолоченные дамские часики на запястье. А в кармане юбки, ключи, возможно, от квартиры». «И что это значит?» — не понял Шабанов. «Что угодно», — пожал плечами Алексей. «Например, преступник забрал с собой ее сумочку. Или выкинул в другом месте. Или не было никакой сумочки. Жертва проживает в одном из ближайших домов и просто вышла погулять перед сном. Верно, Борис Давыдович? Она мертва примерно 12 часов?» «Не понимаю, Алексей Егорович, зачем вам эксперт-криминалист?» — усмехнулся Колкер. «Вы и так все знаете. Примерно угадали. Но я бы уточнил, не больше 12 часов. А уж как она оказалась здесь и кто такая, сами выясняйте». «Это маньяк-убийца», — дрогнувшим голосом сообщил практикант Виталик. «Неужели вы еще не поняли? Он совершает серийные преступления». Все присутствующие раздраженно уставились на студента. «Что за пургу понесло это недоразумение? В Советском Союзе серийные, или, как их называли, массовые убийства не совершались, поскольку, опять же, отсутствовала питательная почва. А если и совершались, то гражданам об этом не сообщали. Берегли их нервы». «Я вам еще раньше хотел сказать», — Виталик заговорщицки понизил голос. «Уже чувствовал. Но вы мне слова не дали. И сейчас не дадим», — зашипел Разин. «Заткнись, Виталик, а то отправим в неоплачиваемый отпуск без права на зачет». «Не хотелось бы вас огорчать, коллеги», — вкрадчиво произнес эксперт. «Но устами младенца, возможно, глаголит истина. Данное убийство и предыдущее на Ордынской трассе совершены одним человеком. Почерк абсолютно схожий, действия те же, и орудие убийства применялось одно. Могу ошибаться насчет последнего, но вероятность крайне высока. После экспертизы сообщу конкретнее». «Вот видите», — обрадовался практикант, — «я же говорил, мы столкнулись с серией убийств». «Товарищ Снегирев, тебе непонятно слово «заткнись»?» — разозлился Варламов. «Варежку закрой», — более внятно объяснил Денис Шабанов. «Или поддувало захлопни, если нормального языка не понимаешь». Практикант тяжело вздохнул и замолчал. «Выводы будем делать позднее», — сменил тон Варламов. Помалкивающий Крюгер обнаружил следы волочения тела. Они начинались от бетонной дорожки, пролегающей в 15 метрах. Почва была спрессованная, глинистая. К тому же постарался дождь, прокатившийся по городу больше часа назад. Следы вели от жилмассива. За кустами пряталась бетонная лестница к жилым домам. «Вряд ли он на машине сюда подъехал», — подумал Алексей. «Технически возможно, но рискованно. Даже ночью можно встретить людей». «Будем выяснять личность потерпевшей», — сказал Варламов. «Опросить жильцов, связаться с местным участковым». Внимание привлек шум. В группе молодых людей, не желающих расходиться, возникло оживление. «Это же Дашка Шмелева, точно говорю!» — доносился взволнованный женский голос. «Она недалеко живет, на Аникина. Мы с ней на днях в очереди за конфетами стояли». «Кто это говорит?» — насторожился Варламов. «Подойдите, если не затруднит». Это было очень затруднительно. Но все же девушка подошла, с каждым шагом бледнее и делая короче шаг. Она не отрывала взгляд от покойницы. Сержант поддержал ее, чтобы не споткнулась о вросший в землю булыжник. Девушка прижала ладошку к груди. Выразительные глаза расширились от ужаса. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил Алексей. «Что?» — она забыла от волнения даже собственное имя. «Я это самое, о господи, Люба Шевченко. Тоже живу в 14-м доме, учусь в НЭТИ, на 4-м курсе. Факультет АСУ. Сейчас у нас сессия, вот готовимся». Алексей сдержал улыбку. В каждой семье этого города были люди, учившиеся в НЭТИ. Или почти в каждой. Одни получили технический диплом, другие бежали, не доучившись. «Не ходите, дети, в НЭТИ, проклянете все на свете». Бытовал анекдот. «Трудно ли учиться в НЭТИ? Если учиться, то трудно». На факультете автоматизированных систем управления, АСУ, учились преимущественно девушки. Называли их, естественно, АСУчками. Одета молодая гражданка была довольно смело. В узкие шортики, маечку с вырезом. «Видим», — кивнул Варламов. «Подготовка к сессии идет полным ходом. Вы уверены, что это ваша знакомая Дарья Шмелева?» «Ага, Дашка». Девушка на всякий случай попятилась. «Кошмар какой, что с ней сделали?» «Ничего и не знакомая она мне, просто живем в одном подъезде. Она двумя этажами ниже. Дашке 26 лет, она давно закончила учебу. Училась, кажется, в нархозе. Не срослось у нее с работой по специальности. Трудится В ГПНТБ. Это публичная библиотека на Восходе. Заведует каким-то отделом по науке и технике». «Вы сюда не подходили, Люба? Стояли вдалеке?» — заметил Алексей. «Как вы узнали, что это Дарья Шмылева?» «Да кроссовки такие дурацкие только у нее. Ей Серега подарил вроде иностранный, не Адидас, конечно. С барахолки привез, Дашке подарил на день рождения». «А кто у нас Серега?» — насторожился Алексей. «Так это жених ее. Они вместе живут, собираются расписаться в августе. Серега в такси работает, часто ночные смены берет». «Библиотекарь и таксист», — мысленно отметил Разин. «Какие только мезальянсы не случаются. Что скажете о потерпевшей, Люба? Вчера с ней встречались?» «Боже упаси!» — девушка замотала головой и чуть не начала креститься. «Я ее уже несколько дней не видела. Мы же не подруги. Квартира ей от покойных родителей досталась. Серый к ней переехал, вместе живут. Это же не запрещается. Да и свадьба у них скоро». Заниматься сожительством в Советском Союзе не возбранялось. Девушку отпустили, уточнив ее координаты. Люба попятилась, испытывая облегчение. Переливались бусинки пота на носу. Подъехала санитарная машина. Равнодушные люди в белых халатах загрузили тело. Зеваки расходились. Любы Шевченко среди них уже не было. Хватило впечатлений. Подъехал кинолог с собакой. Палевая овчарка бодро взяла след. Вскочила на бетонную дорожку, натянула поводок. Побежали за ней, окрыленные надеждой. Собака прыгала по тропе, вздымающейся от берега. Ее оплетали корни, маскировал старый тальник. Бетонные дорожки остались в стороне. Собака выскочила из кустов, бросилась к железнодорожной насыпи, вскарабкалась на нее. Но дальше не пошла, заскулила, стала бегать туда-сюда. Сильный запах криазота мешал взять след. Преступник оказался не глупый. Он явно здесь шел. Но где спустился с насыпи? Это вряд ли имело значение. Где бы он ни спустился, в укромном месте его поджидала машина. Через несколько часов сотрудники собрались в отделе. Мишка Островой, остававшийся на телефоне, проникся произошедшим и тоже помрачнел. «Будущее представляется невеселым», — меланхолично пробормотала Лида. «Можно подумать, наше прошлое лучилось светом», — фыркнул Алексей. «Может, сосредоточимся?» — предложил Варламов. «Имеем два убийства, совершенные одним лицом. Погибшие молодые женщины. Оба злодеяния свершились поздно вечером, с интервалом двое суток». «Днем преступник не может», — буркнула Лида. «Работает, план гонит». «Альберт Ходосевич убить Шмелева не мог», — сказал Островой. «Он в СИЗО». «Павел Ермолов тоже не мог», — сказал Крюгер. «С 9 вечера Павел был на вызове. Горели дома в частном секторе на трикотажной улице. Прибыли 3 расчета и 2 часа заливали из бронспойта в горелки. Жертв нет. Есть несколько пострадавших, и пьяный кретин, забывший потушить сигарету, выйдет из больницы, его будут дубасить всей деревней». «А при чем здесь Ермолов?» «Нет, можно, конечно, допустить сильную многоходовую комбинацию. Но мы не в детективном романе», — огрызнулся Варламов. «Давайте ближе к жизни». «Говорю же, это маньяк-убийца», — подал слабый голос практикант. «Человек совершенно посторонний. Родственники и знакомые жертв не имеют отношения к преступлениям». «Знаю, молчу, затыкаюсь». Виталик сделал скорбное личико и уставился в окно. Тянулся своим чередом пригожий летний день. Осадков больше не было. Голосистые воробьи на тополиных ветках проводили расширенное собрание. За дверью в коридоре возмущались дознаватели женского пола. В правком обещали подвести чешские мужские туфли, и они с утра заняли очередь, чтобы обрадовать своих мужей. «Где, скажите на милость, эти чертовы туфли? В правкоме что-то мямлят, а рабочий день не резиновый». «Немного осталось, дотерпим», — подумал Алексей. Политическое руководство заверяло граждан, что к 80-му году в СССР будет в основном построен коммунизм. Обмануть не должны, серьезные же люди. Тогда одно из двух. Либо при коммунизме никому не понадобится чешская обувь, либо ее будут бесплатно раздавать на каждом углу. «Вот дурочки из переулочка», — фыркнула Лида. «Эту обувь еще вчера разобрали, в режиме полной секретности. Я тоже своему взяла». «Зачем?» – спрашивается. Лида недоуменно пожала плечами. «Как это произошло? Мог бы и дальше ходить в своих скороходах. Они половину моей зарплаты стоят». «Само купилось», – встрепенулся Шабанов. «Выходит так», – согласилась Лида. «Нет, я, конечно, люблю своего мужа. Не хочу, чтобы он ходил оборванцем». Она замолчала, украдкой уставилась на Разина. «Я продолжу, Лидия Александровна». «Спасибо», – съязвил Варламов. «Итак, имеем две жертвы. Что их объединяет?» Только возраст. Впрочем, Шмелева на год младше Ермоловой. Последняя окончила педагогический институт, работала учителем в средней школе. Шмелева – институт народного хозяйства, трудилась в городской публичной библиотеке. Проживали в одном районе, но сами знаете, какой огромный этот район. Что между ними общего, пока неизвестно. Знали ли они друг друга, имели ли общих знакомых. Может, отдыхали в санатории, посещали один и тот же кружок кройки и шитья. «Вы меня даже не слушаете», – жалобно сказал практикант. «Они не имели ничего общего. Эти девушки не знали друг друга». «О, где мое терпение?» – взмолился Варламов. «Хорошо, студент, говори. Пробил твой час. Выговорись, наконец, и больше нас не мучай». «Это серийные убийства, товарищ майор», – обрадовался практикант. «Сами посудите, убивал один и тот же человек. Убивал с какой-то немыслимой жестокостью. Связывал своих жертв, затыкал им рты, наслаждался их страданиями и беспомощностью. Потом наносил смертельный удар. Я много читал по данной тематике. Изучал материалы, в том числе в первоисточниках, поскольку могу читать по-английски. Джек-потрошитель, преступник, которого так и не нашли, убивал проституток в Лондоне в конце 19 века. Самый загадочный убийца в мировой истории. Злодей подкарауливал своих жертв в темное время суток. Умерщвлял, причем разными способами. Одних душил, другим перерезал горло. Он убил не менее 5 женщин. Полиция нанимала специальных психологов. По их мнению, преступник либо знал своих жертв, либо представлял их кем-то другим, до кого не мог дотянуться. Бытовало мнение, что мать Джека-потрошителя тоже была проституткой, и ему доставалось от ее клиентов. Его искали несколько лет, строили всевозможные версии. В числе подозреваемых побыл даже Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес». Привлекались лучшие силы полиции и никого не нашли. «Не только у нас нераскрытые дела», – обрадовался Шабанов. «Вы скажете, это было давно и вообще легенда?» Практикант спешил высказаться, пока опять не осадили. «А вот современный пример. Преступник действует с середины нашего века. В Северной Калифорнии и Сан-Франциско. Его деяния скрываются от населения, но правда выползает. Возможно, прямо сейчас, там, за океаном, он кого-то убивает. Убийца пишет письма в полицию, называет себя Зодиаком. Преступник убивает в машинах из пистолета». Такой у него почерк. «На счету этого изувера больше 40 жертв. ФБР сбивается с ног. Он гениальный психопат, невероятно умен. Ловко водит за нос правоохранительные органы. Видимо, подсознательно хочет, чтобы его поймали. Отправляет в редакции газет зашифрованные криптограммы о себе. Но их никто не может расшифровать». «Замечательно», – крякнул Шабанов. «Выходит, там не только негров линчуют. Но у нас такого не бывает». «А термин «серийный убийца» стал у них использоваться всего 3 года назад», – гнул свою версию студент. «С его помощью описывали личность некоего Теда Банди. Психопат, насильник, убийца, похититель людей, несколько раз подвергался аресту, 2 сбегал. Он убил несколько десятков человек, молодых девушек и девочек. Ничего не напоминает? Знакомился с ними, похищал, пытал, затем насиловал и убивал в укромном месте. После этого насиловал уже мертвых. Это такое извращение, некрофилия называется. Тела расчленял, головы отпиливал ручной пилой». «Эй, малой, притормози», – нахмурился Крюгер. «Головы хранил у себя, как сувениры», – не мог остановиться Виталик. «Слава богу, он в тюрьме, окончания суда еще не было. А тот же Дэвид Беркович, арестованный в Америке 2 назад. Но куда ему до предыдущего, убил всего 6». Скрипнула дверь. На пороге возник полковник Сергеев. Окинул присутствующих ястребиным взглядом. Практикант подавился последним словом. «Как чудно!» – восхитился Сергеев. «Процесс укрепления кадров движется полным ходом. Вы так внимательно слушаете нашего нового сотрудника. О чем, если не секрет, вы говорили, товарищ Снегирев?» Виталик открыл рот. Алексей громко кашлянул, и студент опять подавился. «Чушь несет, товарищ подполковник!» Варламов украдкой показал кулак юному дарованию. Студент смирился, поджал губы. «А все-таки!» – настаивал Сергеев. «Да какая разница, товарищ подполковник?» – сказал Алексей. «Есть более важные дела, которыми мы прямо сейчас и занимаемся. Не похоже. Может, поделитесь планами, кроме очевидного? Посыпать голову пеплом. Колкер все рассказал. У вас 2 совершенных одним лицом. При этом жертвы между собой не связаны. Прокомментируйте, Виктор Павлович». «Разрешите позднее, Федор Михайлович. То, что жертвы не связаны, лишь ошибочное мнение Бориса Давыдовича. Будем искать связь и непременно найдем». «Правильный ответ», – поразмыслив, признал подполковник. «Удручает только то, что у вас до сих пор нет зацепок. Ладно, работайте. К окончанию дня жду отчет». Сергеев вышел. Все вздохнули с облегчением. Обратили горящие взоры к практиканту. Виталик нервничал, ерзал на стуле. «Но вы же понимаете, что я могу не ошибаться», – замямлил он. «Да, все, что я рассказывал, происходило в буржуазном обществе. В стране победившего социализма такого быть не может, поскольку люди – братья и сестры, и отношения строятся на равноправной основе. Нам читали лекции, это все знают. Но ведь существуют неизжитые явления, верно? Вспомните того же Алмазяна, Берлизова, а мальчишка Веничевский». Практикант был неплохо подкован и умел защищать собственное мнение. Алмазян, специалист по удушающим приемам, орудовал в Ворошиловграде, совершил больше десятка нападений, жертв душил, насиловал, троих убил. Разгуляться изуверу, к счастью, не дали, быстро арестовали, случай помог. Приговорили к смерти, казнили. Но жители Ворошиловграда продолжали жить в страхе. Александр Берлизов работал в Днепропетровске и Тихорецке. Действовал поздно вечером и ночью, нападал и насиловал. Если жертва приходила в себя, убивал. Только погибшими после себя он оставил 9. Нападений же было гораздо больше. 4 года милиция не могла поймать маньяка. 1000 сотрудников прочесывали город, искали места, где мог скрываться убийца. В итоге поймали, приговорили к расстрелу. История с Веничевским вообще за гранью. Промышлял еще до войны. Умерщвлял маленьких детей от 2 до 4 лет. Совершил 2 десятка нападений. Убил 8 детей. Даже у закаленных сталинских судей на процессе волосы вставали дыбом. Убийце едва исполнилось 16, а ведь жил в Советском Союзе, где все благодарили товарища Сталина за счастливое детство, где не было никаких предпосылок для появления таких уродов. «Могу ошибаться», – пошел на попятную студент. «Мы же можем ошибиться?» «Можем», – кивнул Алексей. «Но только раз. После второй ошибки виновные подлежат устранению. Открываешь новые грани, Виталик. Ты парень подкованный, прочел несколько книжек про маньяков. Большинство, кого ты перечислил, посредством насилия и убийства получали половое удовлетворение. Есть и второй мотив у этой узкой прослойки общества – власть над жертвой. Им приятно чувствовать себя богом, решающим вопросы жизни и смерти. Им нравится смотреть, как умирает человек, и что он при этом чувствует. Не исключен корыстный мотив. Тот же Алмазян не гнушался обирать своих жертв. Погибшие девушки – не проститутки. Обе вели добропорядочный образ жизни, так что Джек-потрошитель может спать спокойно. Жертвы не изнасилованы, и следы спермы возле тел не обнаружены. Преступник не получал удовольствия от убийства и в глаза своим жертвам не смотрел. Бил в затылок, словно стеснялся, и содеянным не наслаждался. И не нужно пугать народ серийными убийствами. Мы имеем только 2 эпизода. «Пока только 2», – прошептал Виталик и спрятал глаза. «Вот неугомонный!» – чертыхнулся Варламов. «Так и жжет сердца глаголом. Надо шефство брать над ним, пока смуту не посеял». Допросить сожителя потерпевшей удалось только в 2 часа дня. Связаться с ним по рации диспетчер не могла. Тот работал всю ночь. Были выгодные заказы. О том, что таксисты работают в основном на себя, еще и водку продают, секретом не было. В 1 часа дня он пригнал машину в таксопарк. Выявилась небольшая неисправность. Там диспетчер и сообщила ему невеселую новость. Допрос Сергея Бойчука проводил Варламов. Алексей сидел за стеклом. Все видел и слышал. Статный парень 29 лет, с открытым лицом и светлыми волосами, разрыдался, когда ему сказали про убийство. Тело он опознал, после чего подозреваемого привезли обратно в отдел. Таксист сник, постарел на 10 лет, вяло отвечал на вопросы. Свою утрату рассудком он уже осознал, но сердцем еще не мог. На смену Сергей ушел в 10 вечера. Даша осталась дома, рылась в каких-то папках, принесенных с работы. Простились тепло, они вообще никогда не скандалили. Собирались встретиться завтра, уже сегодня, вечером, когда Даша вернется с работы. Сергей обещал приготовить ужин. 5-го дня подали заявление в ЗАГС. Регистрация назначена на 2 сентября. Родителям Сергея Даша очень нравилась. Они уже суетились, думали про свадьбу. Даша сирота. Он ее родителей не застал. Детей пока не планировали. Куда гнать? Вся жизнь впереди. А теперь уже не будет ничего. Ни свадьбы, ни Даши. Только огромная дыра в душе, которую не залатать. «И квартиры не будет», – машинально отметил Разин. «Бойчук не имеет на нее права, а значит, убивать невесту из-за квадратов не имело смысла. Кому теперь отойдет жилплощадь? Может быть, найдутся отдаленные родственники, которые еще не знают о своем счастье. Варламов парня не мучил. Тот выглядел совсем несчастным. Уточнил, точно не ссорились в последнее время. Скажем, Сереге не понравилось, как Даша на кого-то посмотрела. Или она говорила по телефону, а он различил мужской голос. Байчук категорически все отрицал, даже чересчур пафосно. У него были теплые и трепетные отношения с Дашей. О каких ссорах можно говорить? Алиби у парня, разумеется, не было. Умчался на всю ночь, поди выясни, где его носило. Но план он привез. Варламов задал еще один вопрос. Не была ли Даша знакома с некой гражданкой Ермоловой Екатериной? Может, общалась по телефону с какой-нибудь Катей? Байчук пожимал плечами. Вроде искренне. Он в окружении Даши не знал ни одной Кати. Мог темнить, что-то утаивать, но вряд ли это имело отношение к гибели невесты. Сергей недоумевал, как она вообще могла оказаться поздно вечером на улице, если сидела дома. Сотрудникам тоже хотелось это знать. «Как ее убили?» – выспрашивал жених. Варламов не скрывал, парень не выглядел хворым сердечником. Целую минуту Байчук сидел неподвижно, потом всхлипнул. «Какая жестокость! За что?» Даша никому не переходила дорогу. «Вы же найдете ее убийцу?» Теоретически он мог пойти на злодеяние, но как сюда вписать убийство Ермоловой? Убийца, как ни выворачивай, был один. При упоминании первой жертвы Алексей отслеживал реакцию Байчука. Лицо не дрогнуло, глаза не блеснули. Если в этом парне и была загадка, то не такая, чтобы бросать прочие версии. И эту публику испортил квартирный вопрос. А любовь к погибшей девушке могла быть и не такой трепетной. Принесли отчет криминалистов. Гражданка Шмелева не была беременной, неизлечимыми болезнями не страдала. Погибла от удара в затылок тяжелым металлическим предметом. Именно тем, которым была убита Ермолова. 100% гарантии нет, но 99% точно. Потерпевшую волокли, остались синяки под локтями и ссадины на лодыжках. Судя по пятнам грязи на юбке, ее подтащили к бетонной плите, вынудили сесть на колени и ударили в затылок. Время смерти от 11 вечера до полуночи. В коридоре Алексея подловила ухмыляющаяся Лида Белозерская. «Представляешь, Алексей, родители сейчас приходили». «Чьи?» – не понял Разин. «Еще кого-то убили?» «Нашего практиканта родители», – Лида прикусила смешинку. «Вполне интеллигентные, приличные люди. И не сказать, что старые, в полном расцвете. Трудятся по научной линии. Это мы с тобой, сумасшедшие, работаем, пока кукушка полночь не прокукует. А у них рабочий день нормирован. Отработали и по личным делам. Искали начальство. Я их перехватила в коридоре, заговорила зубы. Очень переживают за судьбу своего единственного чада. Он такой чувствительный, у него такая тонкая душевная организация. В понедельник пришел домой с забинтованной рукой, покусанной собакой, с больной головой. Знаешь, я была убедительна и любезна. Объяснила, что у нас такая специфика. Производственные травмы неизбежны. А сына они вырастили достойного. Из него выйдет первоклассный сыщик. Он нам уже помог в расследовании дела. И знаешь, Алексей, смешно сознавать, но он действительно помог. В общем, я их убедила, что все в порядке. За сыном будем следить и обязательно засчитаем практику. А через пару лет примем на работу выпускника юридического факультета. И пусть содрогается преступный мир. Мне кажется, они ушли окрыленные». «Умница», — похвалил Алексей. «Избавила нас от необходимости мотать нервы». «Так, может, по домам?» — закинула удочку Лида. «Увы, коллега, у майора Варламова и подполковника Сергеева другое мнение. Рабочий день окончен, но работа продолжается. Нужно съездить в Северочемской жилмассив, пообщаться с контингентом. Заметь, это не моя инициатива. Поедем на моей машине, ты и я. И тот парень, раз он такой незаменимый работник. Пусть учится работать на земле». «Я не пойму, Лидия Александровна, ты огорчилась или обрадовалась?